Голос Кореи. Что показывает гонка вооружений держав? Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Симун» от 11 мая. Отношения между Китаем и Индией, пишет обозреватель, развиваются по другому руслу. В частности, после того, как Индия провела опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, между ними создается небывалый доселе раздор и обостряется разногласие. И Китай произвел запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты и заявил, что она будет передана на боевое дежурство. Он активизирует военно-дипломатическое наступление для создания в окрестности Индии стратегических опорных пунктов с одной стороной, а с другой, притягивая к себе Пакистан, всячески тормозит деятельность Индии, призванную повысить свой статус и право голоса на ООНовской арене. Индия распространяет общественное мнение, что национальный эгоизм Китая превышает Соединенные Штаты Америки. Она, когда угодно, проводит опытный запуск всех видов новейших ракет и еще более углубляет военно-политические узы с соседними странами, в том числе с Бангладеш и Непалом. Индия не только укрепляет отношения с Тайванем, но и пригласила Далай-ламу 14-го, настаивающего на независимости Тибета, что действует на нервы Китая. Индия не желает посягательства на свои стратегические интересы. США и некоторые силой пытаются использовать Индию, имеющую вопрос многолетнего территориального конфликта с Китаем, как силу сдерживания Китая. Действительность лишний раз показывает, что и страны с обширной территорией, большим населением и крупным экономическим потенциалом находят наилучший способ защиты своих стратегических интересов именно в укреплении собственных ядерных вооруженных сил. Для нашей страны, которая постоянно подвергается непосредственной ядерной угрозе со стороны Америки, слишком естественными является самооборонный запуск баллистической ракеты и ядерное испытание, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Симун».